Глава 29. Есения. Я стояла напротив мужа и не желала шевелиться. Напряженный вид Волгина говорил о том, что лучше не шутить с его терпением и поторопиться, но не получалось. Он замораживал меня своим взглядом, силой воли, попытками сломить. Отойдя к шифоньеру, я осторожно потянулась к дверце, но Ренат остановил меня. На кровати одежда. Меня удивляла способность мужа быстро принимать решения и заранее планировать каждый шаг. Обслуга всегда была начеку, готова помочь и выполнить приказ хозяина. Еда, напитки, одежда появлялись в номере будто по велению волшебной палочки, а уборка происходила тогда, когда мы гуляли. Полное подчинение людей вокруг, и Ренат по-настоящему наслаждался своей властью, как прирожденный правитель. Только от меня он поклонения не получал, и, видимо, его это злит. Или бесит, судя по алым пятнам на щеках и стиснутым до тонкой линии губ. Я подступила к краю матраца и осмотрела предложенный наряд. «Мы едем в кабаре?» Ехидно растянула губы и замотала головой. «Я не стану это надевать, хоть застрелите. Я тебе не проститутка, Ренат. Еще бы мини-платье с пайетками предложил». Я обернулась к мужу лицом, сложила руки на груди и вздернула подбородок. «Думаешь, что меня можно задобрить яркими и дорогими шмотками?» Я смотрела ему в глаза без тени сомнений. «Не позволю себя принижать. Научись тогда разбираться в том, что мне нравится». Ренат потер крупный выбритый подбородок, прищурился, как кот, но губы внезапно растянулись в лукавую улыбку. «Я думал, что вкусу Флобера ты доверяешь, Сеня». И склонил немного голову. В блеске серо-холодных глаз можно было увидеть торжество победы. Я глянула на платье. «Андре выбирал? Он что, дурак? Я же буду в нем слишком открытой и...» «Одевайся сама, если не хочешь, чтобы я помог». «Спасибо!» — прошипела, краснея от ушей до пят, и потянулась к платью. «Ну, Флобер, придушу, заразу!» «У тебя 3 минуты. Время пошло». Я резко обернулась. Наверное, муж увидел настоящую ненависть, потому что его густые ресницы дрогнули, а прищур исчез. Но мерзкий рот продолжал настаивать. И это не шутка. «Урод!» — выплюнула я и развязала пояс халата. Взгляд Рената переместился на мои руки, затем метнулся чуть выше, где из ворота вот-вот выглянет обнаженная грудь. «Нет. Захлебнись слюной!» Я приспустила с плеч махровую ткань, развернулась к мужу спиной и только тогда отпустила ее на пол. Халат огладил бедра и замер светлой горкой у ног. Хорошо, что я уже несколько дней белье надевала еще в ванной, а переодеваться успевала, пока муж купался. Как раз и избегала его голодных взглядов. Но сегодня он нарушил мой алгоритм и все испортил. Я потянулась за платьем, но услышала за спиной противное цоканье языком. «Нет-нет-нет». Там весь комплект, женушка. И белье, и чулочки. Извращенец. Видеть жену голой — нормальное желание мужчины. Тем более, когда она такая... Ренат понизил тон, замедлил речь. Красивая. С молочной кожей, тонкими ногами. Когда такая... Возбуждающая. 2 минуты. Милая. Сеня. «Тварь!» «И такая ядовитая на язычок. Интересно, если заставить его работать иначе, будет ли он таким же дерзким?» Меня обдало волной жара. Это так пошло, так нагло и так необъяснимо любопытно, хотя и вызывало во мне знакомый страх. Если Волгин приблизится и тронет меня, заметит, как я дрожу и как напряжены соски от его слов и разглядываний, он поймет, что волнует меня больше, чем я хочу показать. Я взглянула на предложенное платье еще раз. Металлик с меняющимся цветом. Вперед закрытый, но до ужаса прозрачный. Я помню эту ткань, как ты видела его у Флобера в раскроенной, но никогда не думала, что он приготовит мне это платье. Явно здесь какой-то подвох. 30 секунд. Довольный тон мужа выводил из себя. Я перевела взгляд ниже. На кровати рядом с нарядом лежали телесные трусики, тонкие, словно ниточка, и черные чулки с широким кружевом. «Ну, Андре, друг называется». За спиной скрипнуло кресло. Послышались тяжелые шаги. Я вытянулась в струну и, опустив сжатые кулаки вдоль тела, закрыла глаза. «Значит, это сделаю я». Мягкий шепот лег на плечо. Ренат отвел мои волосы со спины вперед и, немного склонившись, поцеловал в шею. Так просто, будто каждый день это делал, а я всегда принимала такое внимание. Меня прошило воспоминаниями его грубости, агрессии, захотелось дернуться. Но сильная рука скользнула на талию и легла на живот, потянула меня назад, заставив ахнуть. Я почувствовала спиной, какой Волгин напряженный и возбужденный. Стало до ужаса страшно, воздух ушел из легких, как будто его вытолкнули. Я могла лишь распахивать губы и беспомощно хватать недостаток. «Дыши», — прошептал Ренат, стоя за спиной и щекоча кожу невесомым касанием губ. «Обещал тебя не обижать и слово сдержу. Но я не давал слова не прикасаться к тебе и ждать вечно». «Я не готова», — пискнула я и зажмурилась, не в силах сдержать дрожь, даже руки запекли от напряжения. Я переместила их выше, попыталась скинуть с живота ладони мужа, но он лишь плотнее притянул к себе, буквально врезаясь в меня каменным напряжением. «Я знаю», — снова прошептал Ренат. От его голоса на затылке приподнимались волосы. «Слово «не хотеть тебя» я тоже не давал, так что смирись с этим. Мы просто идем на прием, ничего более. Будь послушной хотя бы сегодня, Сеня. А я пообещаю быть терпеливей и дать больше времени». «Сколько?» Голос сел, воздуха не хватало, сердце рубило в ребра так, словно намеревалось вылететь прочь. «Пока не вернемся в наш дом». «Обещаешь?» «Да». «Клянешься?» Волгин тихо засмеялся, пальцы потоптали по затылку, и большая пятерня мягко вплелась в мои волосы. «Зачем тебе клятвы, Сеня? Моего слова достаточно». «Тогда отступи, отвернись. Дай привести себя в порядок. Мне неуютно, когда ты смотришь». «Нет, не проси. Ты моя, ясно? Я устанавливаю правила». «А ты мой муж, и у меня тоже есть права». Ренат прыснул, продолжая массировать мне кожу головы. От его легких движений пробирало крупной дрожью. Вот она, грань страха и желания, безумная, тонкая и непонятная. У меня нет опыта в этих играх. Я не умею противостоять коварному искушению и соблазнению. Но и не хочу поддаваться. Память внезапно подкинула жуткое лицо мужа, когда он толкнул меня на кровать в первую нашу ночь. Но и напомнила о том, что он отступил, когда был зол и возбужден до предела. Мало кто может остановиться на грани желания, это не так просто, как ты думаешь. И сейчас я противостояла самой себе, но все равно не могла признать, что хочу такого внимания. Обижаться намного легче, чем быть покорной игрушкой. Да и замужество — моя обуза, и я избавлюсь от нее во что бы то ни стало. Твои права закончились несколько дней назад. Поднимая ладонь выше, пророкотал на ухо Ренат. Когда ты отказала мне в супружеском долге и попыталась бежать. Он почти добрался до груди и едва не коснулся напряженных сосков. Я дернулась вперед, вырвала волосы из пут его ловких пальцев и упала на кровать, успев подставить ладони. Быстро перебралась подальше и, перевернувшись, согнула ноги в коленях, чтобы не достал. Хотя что ему стоит прыгнуть? А твои закончились, когда ты хотел взять меня силой. Я еще отползла и приготовила кулаки, собираясь защищаться до смерти. Ренат стоял около кровати и непринужденно наблюдал за мной. С легкой улыбкой и горящими глазами. Не взял же? Я дал слово, что не трону тебя без согласия. Но... Он наклонился, медленно, плавно перебрался по постели, как дикий кот, и навис надо мной. Я не посмела его оттолкнуть, и не отстранишься, дальше изголовья бежать некуда. Но я не обещал, что не буду тебя искушать. Проговорил мне Ренат с легкой ухмылкой. Невозмутимо положив руку на мой выставленный перед грудью кулак, увел его в сторону. нажал на плечо, заставил лечь и, ловко раздвинув ноги, вклинился между ними. «Я ведь такого никогда не говорил, Сеня. Ренат прижал меня к постели, сжал с собой, будто спеленал. «Пожалуйста», — прошептала я. Ужас возвращался, душил, от этого каменело тело. И даже если бы я захотела, не смогла бы сейчас дать сдачи. Это как паралич, яд, забирающий возможность двигаться. «Ты умоляешь продолжить?» Ренат наклонился и толкнул в губы последние слова. «Или остановиться?» Я замотала головой. Муж перехватил мой подбородок, задержав голову. Приподнял, заставив вытянуться и смотреть ему в глаза. Мазнул большим пальцем по губам. Небрежно, порочно, немного прижал кожу и, забравшись внутрь, в рот, царапнул по зубам. Я стиснула их до скрипа, дышала носом, шумно и глубоко. «Если не хочешь, чтобы я продолжал», — рыкнул Ренат. «Поднимись и оденься». Я моргнула, соглашаясь. Слезы покатились по щекам. «У нас неравные силы, не могу ему сопротивляться. Придется мириться и подчиняться. Он прав. Я себе не принадлежу, пока в браке с этим медведем. У меня не будет ни права выбора, ни уединения, ни своего мнения. Я его кукла». «Вот и умница». Муж косо улыбнулся, но все еще продолжал меня держать, сдавливая подбородок. Смотрел теперь не в глаза, а на мои губы. Он немного отпустил меня. Чувствуя свободу, я облегченно выдохнула и не заметила нападения. Короткое движение вперед, и кожу губ обожгло упругим ударом. Горячий язык скользнул внутрь и, преодолев мое возмущение, стал выписывать во рту неистовый круговорот. Пальцы сжали подбородок сильнее. Крупная ладонь опустилась на шею. Дыхание стало еще меньше, а поцелуй углубился, набрал оборотов и глубины. Затылок сжало другой рукой. Тело затряслось от неописуемых эмоций. Меня вдруг подкинуло вверх, а когда губы мужа прекратили мучить, я оказалась на ногах и едва устояла. «Одевайся», — хрипнул Волгин и ушел, хряпнув дверью, а я не удержалась и упала на колени возле кровати. Не знаю, зачем он так делает. Сначала манит, потом отталкивает, потом пугает, снова успокаивает. Я не могу понять такие отношения. Никогда не сталкивалась с подобным типом людей, закрытым, будто он в панцире. «Ласкать будет», — говорит. «Где же тут ласки? Это какое-то безумное издевательство». Но мне хотелось, чтобы он продолжал. Я дура, у которой еще никого не было. Тело горело, желая прикосновений сильных рук. Под ребрами трепыхалось сердце, качало кровь по венам, заставляя краснеть и стыдиться своих желаний. Волгин умел сделать женщину податливой глиной. Но это ведь всего лишь секс и только... животный, ничего не значащий. Поднимаясь с колен, я поняла, что могу мужу дать то, что он хочет. Все равно чистенькой мне больше не быть, запятнана по самое горло. СМИ и так трубят о договорном браке, о том, сколько олигарх Волгин заплатил за красотку Брагину и как прошла их первая ночь. Все описывали в красках и с присущим журналистам ехидством. Описывали так, словно с нами рядом лежали, свечку держали. Откуда-то просочилось даже то, что я сбежала от мужа к любовнику Флоберу в первый же день замужества. Журналисты предположили, что Волгин слишком плох в постели, вот молодая жена и скрылась. Суки, перекрутят все и выплюнут в публичный доступ под мерзким соусом. После последней гадкой статьи о нашей с Ренатом интимной жизни я больше новости не читала. Только нервы себе трепать, у меня они и так в лохмотье. И меня пронзило мыслью: почему бы не получить опыт в постели, раз уж подвернулся такой искусный учитель? Зато как приятно будет вытереть об него ноги, растоптать душу, плюнуть в Волгину, покупателю живых игрушек, в рожу, когда заявлю о разводе. Особенно, если заставить его влюбиться, а потом раздавить его в кулаке».